Колин До. Говорю ей, что мы идем на прогулку. На улице темно. Уже 10 вечера. «Сейчас?» — удивляется она. «Можно подумать, нам есть чем еще заняться». «Сейчас». Она пытается спорить, но я не позволяю. Помогаю ей надеть мою куртку, и мы выходим. На улице идет снег. Кружится и медленно падает на землю. Погода как раз для игры в снежки. Я вспоминаю детство, как играл в снежки с ребятами, когда мы жили на стоянке в прицепе. А потом мама перевезла меня в обычный дом, в котором уже никуда нельзя было уехать. Она выходит на крыльцо следом за мной. Небо над головой совсем черное. Озеро почти не видно. Оно тоже темное, черное. Лед не блестит, как обычно, в свете луны. Она берет пригоршню снега и подносит к лицу. Снег падает на ее волосы и ресницы. Я языком прикасаюсь к снежинкам. Пробую их на вкус. Вокруг тишина. На улице не холодно, скорее зябко. В такую ночь снег дает ощущение тепла. Она спускается со ступеньки и увязает в снегу по щиколотку. «Иди сюда», — говорю я и иду по тропинке. Дергаю дверь. Та с трудом поддается. Она помогает мне и спрашивает: «Что ты ищешь?» Мы заходим внутрь. «Вот это!» — отвечаю я, доставая топор. Раньше она его здесь не видела. 2 месяца назад решила бы, что этот топор станет оружием против нее. «Зачем?» В голосе ее нет страха. «У меня появился план». «Увидишь. Снега намело много. Мы проваливаемся в него. Наши штаны намокают. Мы идем, пока дом не скрывается из вида. У нас есть дело, что само по себе волнует». «Тебе никогда не приходилось рубить елку?» — спрашиваю я. Она смотрит на меня, как на идиота, словно только придурки сами рубят елки под Рождество. Затем выражение глаз меняется, и она произносит: «Знаешь, я всегда мечтала сама срубить елку». Глаза ее блестят, как у ребенка. Она говорит, что дома всегда ставили искусственную ель. От настоящего дерева много грязи. Мама никогда бы на такое не пошла. В ее родном доме Рождество никогда не было веселым. Все делалось лишь на показ. Елку украшали хрупкими игрушками и гирляндами, и мама ругалась, если кто-то подходил к этой красоте ближе, чем на 3 фута. Позволяю ей выбрать любое дерево. Какое понравится. Она указывает на пихту высотой в 60 футов. «Вторая попытка», — говорю я, но на мгновение задумываюсь. «Смог бы я ее срубить?» Мне удается убедить себя, что я доставляю ей удовольствие. Она забывает о холоде и о том, что штаны намокли от снега. Не обращает внимания, что замерзли руки. Просто прижимает их к щекам, чтобы согреть. Сам я ничего не чувствую. Мои руки словно онемели. Я говорю ей, что в моем детстве не было Рождества. Мы с мамой о нем забывали. Вернее, мы шли на улицу и веселились. Но елка, подарки и прочее. На все это у нас не было денег. Я не хотел, чтобы мама чувствовала себя виноватой. Поэтому относился к 25 декабря как к обычному дню. В школе после праздника все болтали о том, что им подарили, и я всегда придумывал свой подарок. Мне не было себя жаль. Я вообще не привык себя жалеть. Признаюсь ей, что никогда не верил в Санта-Клауса. Ни единого дня в жизни. «А о каком подарке ты мечтал?» — спрашивает она. «Я мечтал, чтобы у меня был отец. Человек, который заботился бы обо мне и маме. И мне не пришлось бы брать все на себя. Но в этом я не решаюсь признаться, поэтому называю игру фирмы Atari. Наконец она выбирает дерево. В нем около 5 футов. «Попробуешь?» — спрашиваю я и протягиваю ей топор. Смеясь, она берет его обеими руками. Эти звуки мне не знакомы. Я никогда не слышал, чтобы она смеялась. Ударив 4-5 раз, она возвращает мне топор. Приседаю, чтобы смотреть ствол у основания. Ей удалось сделать лишь несколько зарубок. Работа предстоит большая. Велю ей отойти подальше. Она смотрит на меня глазами 5-летнего ребенка. Я расшибусь, но срублю это дерево. Весь мир словно замер в ожидании. Вокруг тихо и спокойно. В моей жизни не было лучшей ночи, чем это. Она говорит, что невозможно представить, что где-то далеко может идти война. Люди голодают, дети страдают. «Мы оторваны от цивилизации», — говорит она и добавляет. «Две маленькие фигуры в снежном шаре, перевернутым ребенком». Я представляю себе, как мы вдвоем поднимаемся на холм, а нас окружает невидимая снежная пелена. Внезапно я слышу крик совы. Беру девушку за руку и шепчу: «Тихо!» На несколько секунд мы замираем, прислушиваясь. В эти края на зиму прилетают белые совы. Мы мерзнем, а они прилетают погреться. Вновь становится тихо. Она поднимает голову и смотрит, как небо затягивают облака. Скоро на землю посыплется снег. Дерево тяжелое, и мы несем его вдвоем. Она впереди, я сзади. Несколько раз приходится останавливаться, когда один из нас падает, увязнув в снегу. Руки так замерзли, что мы с трудом удерживаем ствол. У дома мы бросаем дерево на землю. Потом я один затаскиваю его внутрь. Она делает вид, будто помогает мне, но мы оба знаем, что это не так. Заношу ель в комнату и прислоняю к стене. Все. Я выдохся. Дерево весит не меньше 150 фунтов. Скидываю промокшие ботинки и пью воду прямо из-под крана в кухне. Она подходит и проводит рукой по ветвям, стряхивая снег. От нее пахнет хвоей. Впервые никто из нас не жалуется, что замерз. Ладони у нас исцарапаны, носы и щеки покраснели от мороза, но под одеждой тела наши покрыты потом. Я присматриваюсь к ней. Лицо ее ожило от холода. Иду в ванную, чтобы умыться и переодеться. Она берет тряпку и вытирает воду с пола. Вокруг елки и следы от ботинок. Подношу руки к лицу и вдыхаю запах хвои. Ладони липкие от смолы. Перевожу дыхание, возвращаюсь в комнату и падаю на диван. Она идет в ванную, чтобы снять промокшую одежду и надеть чистые штаны, которые высохли на карнизе. Выйдя из ванной, говорит: «Никто раньше не любил для меня елку». Она подходит ближе и смотрит, как я забрасываю поленья в потухающую печь. А потом говорит, что я всегда такой. Все делаю не бездумно, а сознанием дела. Хотя притворяюсь, будто ничего не умею. Я молчу в ответ. Сажусь на диван, кладу ноги на столик и накрываю их пледом. Дыхание до сих пор не восстановилось. «Сейчас бы все отдал за бутылку пива», — говорю я. Она смотрит на меня и садится рядом. Мы сидим, кажется, очень долго. Я чувствую, как она на меня смотрит. «А ты?» — спрашиваю я ее. «Ты о пиве?» «Да». «Пожалуй». Вспоминаю, как мы сидели рядом в баре и пили пиво. Спрашиваю, помнит ли она тот вечер? И она кивает. Кажется, это было миллион лет назад. Который сейчас час? Часы лежат на столике. Я приподнимаюсь и тянусь к ним. 2 часа ночи. Устал? Немного. Спасибо за елку. Спасибо, что срубил нам елку. Смотрю на наш трофей, по-прежнему прислоненный к стене. Дерево кривое, ветки поломаны. Но она уверяет, что оно самое красивое. Я сделал это для тебя, чтобы ты перестала грустить. Обещаю найти гирлянду. Не представляю, как это сделать, но обещаю и обязательно сделаю. Она говорит, что это не важно. Так тоже здорово. Повторяю, что гирлянда будет. Она спрашивает, ездил ли я когда-то в метро? Отвечаю, что, конечно, ездил. Как же в Чикаго без метро? Она говорит, что чаще всего пользовалась красной веткой. Приятно мчаться под землей и представлять, что суматохи наверху вовсе не существует. А на автобусе ты ездил? Удивляюсь, куда она-то на нем ездила? Случалось, улыбается она. Ты ходил куда-то вечером? В бар, например? Иногда. Вообще это не мое. Но ты ходишь? Да, иногда. А по озеру ты катался? Я знаю одного парня на станции Белмонт-Харбор. Там на катере живет парень. Он работает на Далмора. Следит, чтобы катер был в порядке, на случай, если кому-то надо будет срочно сбежать. У него всегда в запасе провизии на месяц, чтобы хватило добраться до Канады. Так живут такие люди, как я. Всегда готовы бежать и скрываться. Она кивает. Белмонт-Харбор. Да, конечно. Говорит, что бегает по утрам неподалеку. Я могла тебя там встретить. Мы могли столкнуться в метро, в автобусе. В Чикаго живут миллионы людей. Но ведь это было возможно. Наверное. К чему ты это говоришь? Просто так. В чем дело? Мы могли бы встретиться... Не в такой ситуации. Это ты хочешь сказать? Я не стремлюсь быть грубым, но это правда. Скорее всего, нет. Ты так думаешь? Мы не могли бы встретиться. Откуда тебе знать? Не могли. Я отворачиваюсь, натягиваю одеяло до шеи и ложусь. Прошу ее выключить свет и спрашиваю, ты не хочешь спать? Почему ты так уверен? Мне этот разговор совсем не нравится. Неизвестно, до чего мы договоримся. Какая теперь разница? Скажи, ты бы хотел познакомиться со мной, если бы не был должен? Ты подошел бы ко мне тем вечером? Не забывай. Если бы не работа, меня бы не было в том баре. А если предположить, что ты бы все равно пришел? Нет. Нет? Я бы не стал с тобой знакомиться. Слова будто хлестнули ее по лицу. Ха. Она подходит и выключает свет. Нет. Так нельзя все оставлять. Я не хочу, чтобы она ложилась спать расстроенный. «Все совсем не так, как ты подумала», — произношу я в темноту. Она пытается защищаться. Это и понятно, я оскорбил ее. «Откуда тебе знать, что я думаю?» «Дело совсем не в тебе». «Конечно, во мне, Мия». «Тогда в чем?» «Мия». «Что?» С тобой это совсем не связано, поверь. Я лгу. Дело именно в ней. Она уже доходит до дверей спальни, когда я решаюсь. Когда я впервые тебя увидел, ты выходила из подъезда дома, а я сидел на ступеньках здания напротив и наблюдал за тобой. До этого я видел твою фотографию. Позвонил из автомата на углу и повесил трубку, когда ты ответила. Я знал, что ты дома. Не помню, сколько тогда пришлось ждать. Может, минут 40 или час. Мне надо было выяснить, во что я ввязываюсь. И потом я увидел тебя сквозь стеклянные двери. Ты спускалась по ступенькам на первый этаж и говорила по телефону. Вышла и села на ступеньку, чтобы завязать шнурок. Я помню, как красиво рассыпались по плечам твои волосы, когда ты вскинула голову. Мимо проходила женщина со сворой собак. Их было штук 5. Она что-то сказала тебе, и ты улыбнулась. А я подумал, что в жизни не видел... Не видел... Я не знаю, я в жизни не видел такой красивой девушки. Ты пошла вниз по улице, а я сидел и ждал. Мимо шли прохожие, проезжали машины и такси. Люди выходили из автобуса на углу. Было часов 6 или 7. Стало темнеть. Погода была не самой хорошей. Обычный серый осенний день. Наконец ты вернулась. Прошла мимо меня и перебежала через дорогу, махнув такси, которое притормозило, чтобы уступить тебе дорогу. Я был почти уверен, что ты меня заметила. Ты достала ключ и открыла дверь. Теперь я уже тебя не видел. Должно быть, ты поднималась по лестнице. Потом в окне твоей квартиры зажегся свет. Я пытался представить, что ты сейчас делаешь. Думал, чем бы мы занимались, если бы я был там, с тобой. Ведь все могло сложиться не так, могло быть совсем по-другому. Она слушает, не издавая ни звука. Я замолкаю, и она говорит, что помнит тот вечер. Но небо не казалось ей мрачным, хотя было какого-то странного цвета, смесь хурмы и сангрии с проблесками рассеянного солнечного света. Только Бог мог создать такие краски. И женщину я помню. Она вела на поводке 3 черных лабрадоров и золотистого ретривера. Ее 90 с лишним фунтов не были проблемой для рвущихся вперед псов. Помнит она и звонок, который вызвал в душе чувство тоски и одиночества. Ее друг собирался работать в тот вечер, но хуже всего то, что она была этому рада. «Я тебя не заметила», — шепчет она. «Я бы запомнила». Она подходит и садится на диван. Откидываю плед, и она ложится рядом, прижавшись спиной к моей груди. Я чувствую, как бьется ее сердце, как кровь пульсирует в моей голове. Кажется, даже она должна это слышать. Накрываю ее и обнимаю, дотянувшись до ладони. Наши пальцы переплетаются. Через некоторое время она перестает дрожать, и я осмеливаюсь погладить ее по плечу. Близость друг к другу позволяет нам почувствовать себя единым целым. Я зарываюсь лицом в ее грязные светлые волосы и вдыхаю аромат кожи. Мы живы, и внутри каждого из нас происходит такое, от чего перехватывает дыхание. Мы погружаемся в мир, где не существует никого, кроме нас, где ничто не имеет значения. Ничто, кроме наших чувств. Я просыпаюсь один. Ее тело больше не прижимается к моему. Чего-то не хватает, хотя прошло не так много времени с той поры, как все было хорошо. Нахожу ее сидящей на ступенях крыльца. Она же замерзнет. Кажется, она даже не замечает холода. На ее ногах мои ботинки. И еще она завернулась в одеяло. Ботинки кажутся на ней огромными. Она медленно сдвигает носком снег со ступени и смотрит, как он падает вниз. Край одеяла лежит в снегу и уже намок. Я смотрю на нее из окна и решаю пока не выходить. Я жду. Готовлю кофе. Надеваю куртку и жду. Наконец я решаюсь переступить порог. «Эй, возьми!» Протягиваю ей кружку. «Согреешься немного». «О, прости!» Спохватывается она, глядя на мои ноги. «Я надела твои ботинки». Останавливаю ее, не позволяя снять их. Говорю, что все нормально. Мне нравится видеть ее такой, в моих ботинках. Нравится, когда она лежит рядом со мной в постели. Я могу к этому привыкнуть. «Холодно», — говорю я. «Да, чертовски холодно». «Да?» Мне нечего на это сказать. «Пожалуй, я пойду. Мне кажется, если человек решил мерзнуть, пусть он это делает один. Вроде бы ничего особенного не произошло, но для меня много значило, что она лежит рядом, на одном диване со мной, что я могу ощущать тепло ее тела, прикасаться к гладкой коже, слушать, как она тихо похрапывает во сне. Без ботинок тебе холодно. Опускаю голову и смотрю на ноги. Я стою на тонком, покрытом снегом льду. Да, киваю я и захожу в дом. Спасибо за кофе, слышу за спиной. Не знаю, что я хотел от нее услышать, но только не это. Да, опять киваю и захлопываю дверь. Я потерял счет времени, но прошло достаточно, чтобы я стал злиться. Злиться на себя, что разозлился на нее. Меня не должно это задевать. Плевал я на все. И тут появляется она. Щеки стали рубиновыми от мороза. Волны волос обрамляют лицо. «Не хочу оставаться сейчас одна», — заявляет она и вешает одеяло на дверь. «Уже и не вспомнить, когда последний раз мне кто-то говорил, что я красивая». Мы смотрим друг на друга, будто впитывая излучаемую энергию, вспоминая, что мы можем дышать. Она идет ко мне медленно и как-то смиренно. Ее руки касаются меня с осторожностью. Последний раз я оттолкнул ее, но тогда все было иначе. Она была совершенно другой женщиной. Я был другим мужчиной. Провожу рукой по ее волосам. По плечу. Пальцы стараются запомнить форму ее спины. Такого взгляда я не замечал раньше ни у нее, ни у другой женщины. В нем доверие, уважение, желание. Я стараюсь сохранить в памяти каждую ее веснушку, каждую черточку лица. Изучаю форму ее ушей и прикасаюсь кончиками пальцев к губам. Она берет меня за руку и тянет в спальню. «Ты не должна», — говорю я ей. «Видит Бог, она больше не моя пленница, но я мечтаю только о том, чтобы она всегда была рядом. В дверях мы останавливаемся. Она тянется и находит мои губы. Я беру ее голову в свои ладони, а она поднимает руки и обхватывает меня за шею. Она не хочет меня отпускать. Мы стали по-другому прикасаться друг к другу. Между нами возник контакт, тот, которого мы старались избегать. Наши тела соприкасаются. Ее пальцы треплют мои волосы. Осмелев, я опускаю руки ниже ее спины. Мы ложимся в одну кровать. Наши руки помнят то, что не могут запомнить глаза. Впадины и выпуклости. Шершавые островки на гладкой коже. Наши отношения нельзя назвать легкомысленными. Мы далеки от флирта. Мы выше этого. Мы не вспоминаем о прошлом, не пытаемся заставить кого-то ревновать, не придумываем друг другу ласковых прозвищ, не произносим слово «любовь». Мы просто стараемся убить время. Мы разговариваем. Вспоминаем сумасшедшую жизнь большого города, бездомных, толкающих перед собой тележки со всяким хламом, расхаживающих по улицам проповедников, голубей. Она спрашивает, какой мой любимый цвет. Говорю, что не знаю. Она спрашивает о любимом блюде. Зачерпываю ложкой еду из миски. Все, кроме этого. Ей интересно, что бы с ней произошло, если бы мы не приехали в этот дом, если бы я передал ее Далмору и получил свои деньги. Не знаю, признаюсь я. Меня бы уже убили. Мы познаем незнакомые ранее вещи. Если прижаться друг к другу, то будет теплее. Спагетти и печеные бобы можно смешивать. Старое продавленное кресло способно выдержать двоих. Мы вместе что-то едим. Не помню, что. Мы едим, чтобы утолить голод. У нас нет завтрака, обеда и ужина. Еда каждый раз одинаковая и отвратительная на вкус. Она не сводит с меня своих удивительных глаз. Она требует ответа. Повторяю опять. Не знаю я. Представляю, как бы ее тащили из машины в машину. Глаза завязаны, светлые волосы разметались. Я даже слышу ее крик. Отодвигаю миску. Аппетит пропал. Она тянется к миске. Говорит, что сегодня помоет посуду, но я перехватываю ее руку. Оставь. Мы садимся у окна и смотрим на луну. Серебряный осколок в небе. Наплывают облака. И иногда мы видим ее, иногда нет. «Посмотри на звезды», — говорит она. Она помнит названия всех созвездий. Овен, Печь, Персей. Говорит, что всегда любила летать на самолетах. Тогда звезды ближе. Порой она кажется отстраненной, пребывает не здесь, хотя мы находимся в одной комнате. Она учит меня считать до 100 по-испански, а я показываю, как танцевать фокстрот. Когда озеро покрывается толстым льдом, мы ловим рыбу. Стараюсь не сидеть с удочкой долго. Она не любит за мной наблюдать. Она прогуливается по затянутому льдом озеру, будто Моисей. Заставила воды расступиться на время специально для нее. Ей нравится только что выпавший снег. Иногда мы видим следы животных. Бывает, кто-то пробегает мимо в отдалении. Когда ей становится холодно, она возвращается в дом, и мне становится грустно и одиноко. Я беру пистолет, и мы уходим подальше в лес, туда, где никто не услышит звуки выстрелов. Объясняю ей, что хочу научить ее стрелять. Протягиваю оружие двумя руками, словно прекрасное ювелирное украшение. «Бери». «Зачем?» «На всякий случай». «Хочу научить ее стрелять, чтобы она могла защититься в случае необходимости». «Но есть ты. Меня может не оказаться рядом». Заправляю прядь ее волос за ухо. Но ветер опять освобождает ее. Он не заряжен. Она берет оружие за рукоятку. Пистолет тяжелый. Металл быстро охлаждается на морозе. Земля покрыта толстым слоем снега. Перекладываю ее указательный палец на спусковой крючок. Остальными заставляю плотно сжать рукоятку. Поднимаю ее левую руку. Показываю, как взять оружие обеими руками. Так будет лучше. Ее руки холодные, как и мои. Однако теперь она позволяет мне прикасаться к себе. Не дергается, как раньше. Показываю ей основные части пистолета. Курок, ствол, спусковой крючок. Достаю из кармана обойму и показываю, как ее вставлять. Говорю, что пистолеты бывают не автоматические и самозарядные. Этот самозарядный. После выстрела патрон посылается в патронник. Остается только нажать на спусковой крючок. Прошу ее запомнить, что пистолет никогда нельзя наводить на того, кого не хочешь убить. Познал это на своем горьком опыте, когда мне было 7, говорю я. Может, 8. У отца моего друга был пистолет. Приятель любил этим хвастаться по любому поводу. Я говорил, что он врун. Однажды он решил мне доказать. После школы мы пришли к нему домой. Его отец хранил оружие в ящике. Тот не был заперт, а пистолет заряжен. Мы стали играть в полицейского и вора. Полицейским был мой друг, но пистолет был почему-то у меня. Он выкрикнул «Руки вверх!», а я повернулся и от неожиданности нажал на спуск. Мы замолкаем, оба вспомнив, как я приставлял пистолет к ее голове. Мне горько вспоминать об этом. И стыдно. Уверен, она понимает это по моим глазам. Неожиданно слышу свой голос. Я бы не смог убить тебя. И сжимаю ее руку. Но мог, говорит она. Это правда, и мы оба это знаем. Верно, вздыхаю я. Я не привык извиняться, но уверен, что мои чувства написаны на лице. Какая теперь разница? Я молчу, обнимаю ее сзади и поддерживаю ее руки. Мы целимся в ближайшее дерево. Чуть раздвигаю ее ноги, чтобы показать, как занять удобную позицию. Затем мы взводим курок и вместе нажимаем на спусковой крючок. Звук оглушает обоих. Отдача чуть не сбивает ее с ног. От ствола дерева отрывается кусок коры. Если бы тогда у меня появилась возможность, я бы тоже тебя убила. Так разрешаются напряженные отношения первых дней. Так мы мстим себе и друг другу за сказанное тогда, за наши страшные мысли и желания. Таким образом мы избавляемся от осадка ненависти, очищаемся от злобы, охватывающей нас в первые недели проживания в этих чертовых стенах, которые впоследствии становятся нашим домом. «И что стало с твоим другом?» — спрашивает она. Киваю на пистолет, давая понять, что на этот раз она может выстрелить самостоятельно. К счастью, в детстве я не умел ненавидеть. Пуля лишь задела плечо. Царапина.